в этой толпе, затисканный, как бы помимо воли ее, на тесный двор, в яму среди полуразрушенных построек. За крыльцом у стены молоденький околоточный надзиратель, с папиросой в зубах, сытенький, развощекий щеголь. Он был похож на переодетого студента-первокурсника из провинции. Заботливо разглаживая перчатку, он уже раза два прикладывал ее ко рту и надувал так, что перчатка принимала форму живой, пухлой руки. «А еще вреднее плотских удовольствий, забавы и распутного ума!» — громко говорил Диомидов, наклонясь вперед, точно готовясь броситься в густоту людей. «И вот студенты!» И разные недоучки, медные головы, честолюбцы и озорники, которым не жалко вас, напояют голодные души ваши, которым и горькое сладко, скудоумными выдумками о каком-то социализме внушают, что была бы плоть сыта, а ее сытостью и душа насытится. Нет, врут. С большой силой и торжественно подняв руку, вскричал Диомидов. Самгин привстал, ощутив холодок изумления. Ему показалось, что люди сгрудились теснее, и всею массой подвинулись ближе к крыльцу. Показалось даже, что шеи стали длиннее у всех и заметнее головы. Эта небольшая толпа вызывала впечатление безрукости. Руки у всех были скрыты, спрятаны в лохмотьях одежд, за пазухами, в карманах. Казалось также, что намагничивая Диомидова своим молчаливым и напряженным вниманием, люди притягивают его к себе, а он скользит, спускается к ним. Он встал. Ноги его дрожали, а руками он тыкал судорожно в воздух, точно что-то отталкивая, стоял, топая ногой, и кричал: «И убивают верных рабов земного нашего!» «Сейчас ему крышка», — сказал промасленный человек и, кашляя, встал на ноги. На крыльцо вскочил околоточный и, махая перчаткой на Диомидова, как бы отгоняя его, точно муху, что-то сказал. «Да разве я о политике?» — звонко и горестно вскрикнул Диомидов. «Это не политика, а ложь, то есть, поймите, правда это, правда?» «Прошу прекратить, прошу расходиться!» — вкусно выговаривал полицейский, размахивая перчаткой. Люди уже вставали с земли, толкая друг друга, встряхиваясь. Двор наполнился шорохом, глухой воркотней.